Васудевая, Отче справедливая, Дева Судевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 2, которая называется «Хираньякашипу, царь демонов». Текст 44. Суягнанан ваям шете, мудхаяману шочатам, яшротайо нувактехам, санадришьета кархичит. Пожалуйста. Вот. Суягьяхам. Царь по имени Суяги. Нану. Поистине. Аям. Этот. Щете. Лежит. Мудхахам. О неразумные. Ям. Которого. Анушо чатхам. Оплакиваете. Яга, который, Шрата, слушающий, Яга, который, Анувакта, говорящий, Эйга, здесь, в этом мире, Саха, он, На, не, Дришьета, будет видим. Каргичит, когда-либо. Перевод стиха. Ямараджа продолжал. Не будь вы так глупы, вы бы сейчас не рыдали и не причитали. Царь Суяги, которого вы оплакиваете, никуда не ушел. Вот он лежит перед вами. О чем же вы горюете? Вы расстроены тем, что раньше ваш супруг внимал вашим речам и отвечал на них. А теперь он этого не делает. Но ведь тот, кто слушал вас и отвечал вам, находился внутри тела, и вы его никогда не видели. А тело, которое вы все эти годы видели, лежит перед вами. Так что горевать вам? Так что горевать вам не о чем. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачеба Бхактивиданты с вами Прабхупады. Это наставление, которое дал Ямараджа, приняв облик мальчика, понятно даже самому простому обывателю. Вообще-то, людей, отождествляющих себя с телом, шастры сравнивают с животными. Ясьятма будхих кунапе тридхату кеса эва гокхараха. Но даже такие невежды понимают, человек умер, значит его с нами больше нет. Обыкновенные люди способны видеть только тело, а не душу. Но хотя родственники умершего по-прежнему видят его тело, они скорбят о тяжелой утрате. В Бхагавадгите объясняется, что внутри тела находится его хозяин, душа. Дегинусмин ягадеге. Когда наступает смерть, прекращается дыхание. А это значит, что тот, кто находился в теле, кто слушал нас и отвечал нам, теперь покинул тело. Так даже обыкновенные люди часто приходят к выводу, что в теле была душа, и что сейчас она его покинула. Даже им вдруг становится ясно, что тот, кто слушал их, говорил с ними, находился внутри тела, и что они его никогда не видели. А если они его и видели, какой смысл его оплакивать? Ямараджа продолжал. Не будь вы так глупы, вы бы сейчас не рыдали и не причитали. Царь Суяги, которого вы оплакиваете, никуда не ушел. Вот он лежит перед вами. О чем же вы горюете? Вы расстроены тем, что раньше ваш супруг внимал вашим речам и отвечал на них, а теперь он этого не делает. Но ведь тот, кто слушал вас и отвечал вам, находился внутри тела, и вы его никогда не видели. А тело, которое вы все эти годы видели, лежит перед вами. так что горевать вам не о чем. Омагьян тимирандашья генанджана шалакая чакшурун миритам гена тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гена бутале своям рупака дамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасингу бьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Рама Рама Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шамати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарине Нервише Шашунья Вади Пащат Ядеши Тарине. Итак, мы вчера говорили о взаимодействии или о разных комбинациях. И мы с вами вспоминали, что эта наука, она не познается теоретически. Таким образом, многие пытаются через изучение литературы достигнуть какого-то духовного совершенства или улучшить свои качества, но практически это невозможно. И поэтому Шрила Прабхупада в науке самосознания сразу описывает, что же такое путь йоги. Йога – это практическая деятельность, поэтому йогу практикуют. То есть слово «практика» относится к категории деятельности. Нужно действовать в соответствии с той теорией, которую мы получаем. Если человек не действует, он не может просто одним теоретическим изучением подняться до уровня этой связи, связи со Всевышним, то есть йогом, стать йогом, настоящим йогом. Что значит йога? Если вы помните, йога начинается с такого процесса, как медитация. Способность или умение сконцентрировать свои чувства и ум на одном объекте и на одной деятельности. Концентрация ума и чувств. Не концентрация органов, а концентрация ума и чувств. И чувства находятся в органах чувств. Сами чувства находятся в органах чувств. Органы соприкасаются с объектами чувств. Объекты чувств доставляют нам либо наслаждение, либо страдание. Таким образом, живое существо в своем стремлении наслаждаться всегда старается соприкасаться своими чувствами с объектами чувственных наслаждений. Это происходит естественно и автоматически, ибо, говорится, живое существо находится в материальном мире с незапамятных времен. Таким образом, мы культивируем такой вид кармы, который называется абхинивеша. Постоянно мы находимся в плену абхинивеши, то есть у нас спонтанное поведение. Мы спонтанно слушаем то, что нам нравится. Что значит спонтанно? Мы даже это не контролируем. Нам не нужно себя заставлять. Это происходит как? Естественно, автоматически. И поэтому существует так называемое материальное естество, которое сформировано прошлой кармической деятельностью, то есть прошлой материальной деятельностью. И иногда человек говорит, для меня это неестественно. Вставать рано утром, для меня неестественно говорить о Кришне, думать о Кришне, для меня неестественно сдерживаться в каких-то ситуациях и так далее. Мы вчера с вами говорили, что на самом деле истинная реализация – это самоконтроль. Когда человек сам себя контролирует, что сейчас он завидует, что сейчас он испытывает похоть. Даже если он идет на поводу этого, по крайней мере, он отдает себе отчет, что я сознательно испытываю это чувство, я сознательно действую. И когда он получает реакции, он никого за это что? Не обвиняет. Он не обвиняет никого. Он смиренно пожинает плоды своей греховной деятельности или материальной деятельности. И какой бы деятельностью живое существо ни занималось в процессе своего пребывания в материальном теле, оно так или иначе постоянно действует на уровне гун материальной природы. Итак, эта наука Самбанда Гьяна постигает с первых этих два аспекта. Это то, что мы спонтанно, это означает в соответствии с кармой, то есть это следствие нашей прошлой деятельности, мы спонтанно стремимся к чувственным наслаждениям. Спонтанно. И мы это никогда не контролируем и не осознаем. Почему? Потому что для нас это что? Естественно. Если мы будем себя контролировать, мы будем что? Страдать. Если мы начнем себя от чего-то отдергивать, в чем-то себе отказывать, сразу же возникает такой принцип деятельности, который называется тапага. Тапасия. Ограничивать, сдерживать, удерживать себя от чувственных наслаждений. И сначала называется это ограничение чувственных наслаждений. То есть не запрет на чувственные наслаждения, а ограничение на уровне регулируемого чувственного наслаждения. Ибо нерегулируемое чувственное наслаждение ведет к такому виду реакции, который называется угра-карма. Очень хорошо человек начинает постигать, что такое угра-карма. Когда я не ограничиваю себя ни в чем. Когда, если мне заблагорассудится, мне хочется, я тут же иду на поводу своих желаний. А мои желания продиктованы моей прошлой деятельностью. И поэтому они спонтанно возникают. То есть, тот, кто не научился видеть свои желания и считает, что это естественно в нем происходит, несомненно, таких людей шастры называют мудхи. Неразумные. То есть, идущие на поводу своих чувств. И в чувствах что же находится? Мы с вами говорили. Чувства находятся в органах. Органы соприкасаются с объектами чувств. И какое же там чувство? Чувство наслаждения. Таким образом, мы с вами вчера говорили, человек выбирает какое-то служение, он встает на путь духовной жизни, он ищет служение, которое приносит ему наслаждение. Это происходит естественно для него. Но это естество какое? Ложное. Ложное. Поэтому его называют шастры абхиневеша. То есть это для нас естественно так себя вести, естественно к этому стремиться. Но это естественное стало для нас только в процессе постоянного что? Соприкосновения. Постоянного соприкосновения. Как вот люди знают, алкоголик, наркоман. Или вы постоянно общаетесь с ребенком, и естественно возникает привязанность. Эта привязанность выливается в то, что человек начинает думать постоянно об этом объекте. Это естественно для матери постоянно думать о детях. Это естественно для молодой женщины постоянно думать о замужестве и о том, как родить ребенка. Это естественно для человека, который привязан к семейной жизни, постоянно думать о деньгах. Как содержать свою семью? Постоянно думать о близких. Это естественно. И поэтому, когда мы слышим, что не надо привязываться к детям, не надо привязываться к женам, что дети рано или поздно нас покинут, выпорхнут, или что каждый умрет в свой назначенный срок, и этот срок назначен не нами, а это результат деятельности самого живого существа, то есть это реакции, и мы никак не можем с этим бороться каким-то образом. Каждый умрет, говорится. И как бы нам это ни нравилось, каждый умрет. Как бы нам ни нравилось, каждый будет болеть. Как бы нам ни нравилось, каждый будет страдать. Существует очень много разных видов реакций, против которых мы бессильны. Каким образом мы бессильны? Мы бессильны материальным образом. И поэтому, отождествляя себя с этим материальным телом, мы постоянно испытываем радость и горе, как эти женщины, которые причитают над своим мужем Суяги. Как жены Хираньякши оплакивают. Почему Хираньякашипу рассказывает им эту историю, Махараджи Суяги? Потому что они попали в ту же ситуацию, они так же себя ведут. Они рыдают. Раньше на территории Древней Руси было запрещено плакать на похоронах. Наоборот, это было такое как бы не радость, а проявление помощи человеку перейти в другое состояние бытия. Либо в духовное, либо в какое-то высшее, там пхукты, мукты. Люди переходили в другое тело, помогали и никогда не оплакивали. Оплакивать стали живое существо только в одном случае, когда живое существо получало реакции за свою деятельность, и всем было ясно, что живое существо переходит на более низкий уровень. Это оплакивали. Раньше тоже плакали, но плакали по поводу того, что живое существо потеряло свой бывший статус, то есть скатилось ниже. И это оплакивалось, это было горем. превратиться в собаку, в какое-то животное, в дерево, в минерал, или стать нищим, занимать какое-то положение в общественной иерархии более высокое, и потом, так сказать, потерять это положение, стать на более низкую ступень социального уклада. Это оплакивалось. Поэтому мы находим также в шастрах эти слезы, даже слезы великих мудрецов. Также мы находим слезы, которые вызваны тем, что человек теряет общение. Здесь говорится, что он нас слушал, мы его слушали, он нам что-то говорил, мы что-то ему говорили, между нами взаимоотношения были. Даже хотя мы не видим, кто там внутри, мы видим только эту наружную оболочку, но привязанность возникает к тому, кто там внутри, кто посредством этого инструмента с нами общается. Как мы иногда не видим музыкантов, но слушая радио, мы привязываемся к этой музыке, нам она нравится, мы потом даже напеваем ее, она постоянно где-то звучит, но мы не видели ни одного музыканта, мы не видели этих композиторов. Но привязанность к деятельности этих людей посредством проявления их деятельности через музыкальные инструменты оказала на нас влияние, и мы испытываем это наслаждение, эту привязанность. Почему живое существо привязывается? Потому что оно наслаждается объектами. И Кришна объясняет Арджуне, что соприкасаясь с объектами чувств, живое существо развивает что? Привязанность. Почему мать привязана к детям? Потому что она наслаждается этими взаимоотношениями. Почему мужчина привязан к женщине? Потому что это его объект наслаждения. Почему женщина привязана к мужчине? Если живое существо не наслаждается, оно не испытывает что? Такого вида привязанности. И поэтому Кришна описывает или объясняет эти виды. Мы переходим к следующему этапу. Карма. Теперь мы говорим о гунах материальной природы. Карма включает в себя что? Время еще. Теперь мы говорим о гунах материальной природы. Что привязанность может быть в гуне страсти. Привязанность может быть в гуне благости и привязанность в гуне невежества. Что за привязанность в гуне невежества? Это когда живое существо привязано к недостаткам. Не в себе, а в ком? В объекте своих взаимоотношений. Живое существо, мы видим, как, допустим, жена очень сильно страдает от пьянства мужчины, допустим, мужа, но не может его оставить. Почему? Она страдает, но не может его оставить. Почему так происходит? Или мы видим, что мужчина привязан к какой-то женщине. Она ему изменяет, она так себя ведет, а он все равно привязан. И мы говорим, о, он мягкосердечный, он добрый человек. Это на самом деле так, что он добрый и мягкосердечный человек? А? Почему он привязан к плохому? И мы видим, что есть критерии положительных и отрицательных персонажей, положительной и отрицательной деятельности. Почему же человек испытывает привязанность, дорожит отрицательным проявлением деятельности? Мы видим, как люди почитают бандитов, другие люди почитают святых. Одни идут к бандитам, другие идут в церковь и молятся святым, другие молятся на каких-то бандитов, на царей и так далее. Потому что люди испытывают разные виды привязанности в соответствии с гунами материальной природы. А гуны на них влияют в соответствии с их прошлой и настоящей деятельностью. В настоящем эти гуны влияют как? Что постепенно человека обуславливают определенной деятельностью. А прошлые гуны влияют каким образом? Что он относится к этой деятельности с определенными качествами, которые он наработал в прошлом. Так возникает это взаимодействие или комбинация, которую мы с вами говорили, еще называется словом паринама. Вместо самбанги еще применяется термин паринама. То есть трансформация. Трансформация или так называемая переход одного состояния в другое. Как вода. Шрила Прабхупада приводит пример воды. Когда мороз, вода из жидкого состояния в какое превращается? В кристаллическое. В кристаллическое состояние. Когда ее нагревают, она из состояния кристаллического переходит в состояние жидкое и постепенно переходит в какое? В газообразное. Вот точно так же при воздействии или взаимодействии с гунами материальной природы живое существо переходит в разные состояния бытия. в разные состояния бытия, но при этом пар остается водой? Остается. Лед – это та же вода, просто в другом что? Состоянии. И это состояние является результатом чего? Разного влияния. Вот почему говорится, что человек, который общается с какими-то дурными людьми, он попадает под их что? Влияние. И, допустим, из жидкого состояния переходит в какое? В газообразное. Или, наоборот, попадает под какое-то другое влияние и из газообразного состояния постепенно переходит в жидкое и под влиянием становится каким? Кристаллическим. Естественное положение воды какое? Жидкое. Вот также есть определенный вид гуны, который более естественен для живого существа. Почему? Потому что жидкость сама, она предназначена для чего? Жидкое состояние воды для чего предназначено? Орошать, пить, поить кого-то, растения и так далее. Итак, если вы будете просто напускать туман, эффект будет меньше. Если вы будете льдом обкладывать растения, оно замерзнет. Нужно жидкое состояние, тогда это приносит пользу. Точно так же говорится, человек, развивающий качества, развиваются в соответствии с чем? Вот представим, что человек какой-то лед был. Он должен попасть в какое-то тепло, чтобы что? Его состояние изменилось. Если он будет постоянно в холоде находиться, его состояние не изменится. Он так будет оставаться ледяным. Вот почему существуют разновидности процессов, в которые помещают живое существо. Но для льда жидкое состояние неестественное. Для льда, который был очень долго льдом, какое состояние естественно? В этом состоянии льда он наслаждался, он уже научился жить как лед. Все, для него это нормальная жизнь. И вдруг вы начинаете его переводить в состояние жидкости. А он уже забыл, когда он был жидким. И тогда он начинает страдать. Мы видим, как беспризорники страдают из-за того, что их кто-то моет. Или что им там мягкую постель, белую простынь стелят. Они-то все это сбрасывают там где-то на полу, там на помойке любят спать. Почему? Они отвыкли от этого состояния. Вот почему мы иногда так говорим. Для меня естественно гневаться, для меня естественно так себя вести. Нет. Это не естественное состояние. Это приобретенное. И поскольку мы в этом состоянии очень долгое время учились, как наслаждаться, мы теперь в этом состоянии знаем, как себя вести. А в другом состоянии мы не знаем, как действовать. И поэтому мы видим, сколько мы затруднений испытываем. Нас поместили в процесс, мы не умеем общаться нормально. Потому что там в кармической жизни нам здорово общаться. Потому что там законы льда. Где-то законы пара, а здесь законы жидкости. И мы сразу испытываем проблемы. Мы разучились общаться как жидкость. Орошать, давать пользу. Мы либо убиваем в холодном состоянии всех и отнимаем тепло, либо в этом состоянии парообразно пелену. Ничего не видно никому. Дым в глаза пускаем, как говорят. И поэтому мы испытываем очень большие проблемы. И мы видим, как человек, вот я вчера объяснял, как человек, он привык к какому-то состоянию, допустим, состоянию лени. Он все время избегает какого-то физического труда тяжелого, считая себя кем? Ученым. Считая себя ученым. Но эта ученость никого не греет, никого не орошает, никому не утоляет жажду. Почему? Потому что человек не приносит никакой пользы другим. Никакой пользы другим не приносит. Никого не орошает. Вот почему Прабхупада приводит пример, что Кришна, он подобен грозовому облаку, и его рассматривают также гопи, что он шьям. Почему его сравнивают именно с грозовым облаком? Существует в природе очень много других предметов и объектов, которые также имеют такой оттенок, такой цвет. Но его не сравнивают с этим. Почему грозовое облако? Потому что он орошает. Орошает. Также сравнивается знание с этим же, что оно поглощает это и превращает в воду. Поглощает лед, превращает в воду под солнечными лучами. пар, все достигает состояния чего? Жидкости. И тогда это становится полезным. Это становится полезным. Итак, важно поместить человека или себя. Сначала кто-то помогает нам поместить нас в какие-то условия. И мы испытываем очень большие проблемы. Как эти женщины, они испытывают проблемы. Почему они испытывают проблемы? Они научились вот через тело общаться. Они научились думать об этом человеке как о теле. Они о себе научились думать как о теле. И когда им говорят, что сейчас не надо плакать, это приносит проблемы. Вот представьте, что у вас кто-то умер, а кто-то рядом стоит, говорит, ну что ты плачешь-то? Это как бы задевать начинает. Да пошел ты, вот когда у тебя умрет, не плачь. Мы все испытываем, и мы также испытываем чувство страха, нечего бояться. Сами мы являемся душами, нас никто никогда не убьет, нас невозможно сжечь огнем, там, сушить ветром, смочить водой. Но мы боимся и воды, и огня, и ветра, и боимся смерти, но ее нету. Почему же мы боимся? Почему для нас это естественно стало испытывать это чувство страха? Почему для нас естественно скорбеть об умерших? Что похороны без поминок для нас. Да вы что, как там? В ящик водки там, бочку селедки надо. Как же так? Родственники на нас обидятся. Мы сразу попадаем в мир условностей, которые на нас оказывают что? Воздействие. И мы становимся какими? Другими. Под влиянием. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что каждый день человек должен находиться под влиянием того, что его меняет. Если человек не находится в этом состоянии, а стремится к своему естественному, приобретенному, совершенно неестественному состоянию по привычке, потому что он с незапамятных времен ледяной или с незапамятных времен газообразный, то практически он будет пожинать ту же самую систему. Он будет постоянно страдать. Постоянно страдать. И это важные моменты того, что здесь объясняет Хиранья-Кашипу. Он пытается их избавить от страданий. Он видит, как они страдают. Что же происходит, когда человек страдает? Почему Хиранья-Кашипу пытается их переубедить? И он приводит эту историю Махараджи Суяги. И он приводит этот пример с птицами. Хиранья-Кашипу рассказывает историю о птицах. Когда самец был влюблен в самку, между ними были взаимоотношения. Эти взаимоотношения какие? Чувственных наслаждений. Они развили между ними сильную телесную привязанность. И когда с этой птицей что-то произошло, с самкой, самец стал переживать, оплакивать. И это состояние скорби и оплакивания привело к тому, что он стал совершать поступки, которые привели также его к чему? К тому же, чему и пришла его любимая. То есть он также погиб от охотника. Попал в силки. Почему же Хиранья-Кашипу, почему шастры говорят нам о том, что не надо скорбеть? Почему? А? Как вы думаете? Ну а к чему невежество ведет? К разрушению. То есть скорбь, эти все переживания, эти трагедии, которые мы испытываем в своем сердце, в своем уме, приводят к тому, что наша жизнь разрушается. Мы ухудшаемся. Мы ухудшаемся. Из-за этого состояния мы ухудшаемся. Состояние скорби приводит даже внутренние органы в разрушение. Почему? Потому что все болезни от чего, говорят? От ума. От ума. Все горе от ума. Знаете, есть такое произведение, горе от ума. Все горе от ума. И в том состоянии ума, в котором находится человек, определяется также его физиология. Вот смотрите, я в другом состоянии ума побыл, и как я лучше выгляжу или нет? Даже физически. Видите? Другое состояние ума. Здесь я нахожусь, я постоянно выслушиваю всякие проблемы там, то, сё. И я... Это оказывает на меня влияние. И я из естественного состояния, покоя, представим, я водой был, и на меня начинают атаковать всякими проблемами, и я становлюсь ледяной или газообразным. стоило другое влияние оказать, и вы в другом уже состоянии. Вы в другом состоянии находитесь. Суть воды остается прежняя, но ее форма постоянно что? Меняется. Форма меняется. А из-за того, что форма меняется, именно та же вода, по сути, оказывает разное воздействие на другие объекты. Лед морозит. Так ведь? Вода по-другому действует, и пар по-другому действует. Есть холодный пар, сухой пар, влажный пар. Лед есть точно так же, в разных состояниях. И вода бывает в разных состояниях. Точно так же человеческое сознание, его ум оказывает сильное воздействие на формирование и на деятельность грубого тела. В каком состоянии ума мы пребываем, в такого состояния мы достигаем. Почему человек моложе становится? Моложе выглядит, лучше выглядит, бодрее. Как будто бы там 15-20 лет с него сходит. Как будто бы процесс омоложения произошел. Не просто остановки, что человек все хуже и хуже становится выглядеть. А он из того состояния в обратном направлении. Значит, существуют процессы сбрасывания этой системы. То есть, как бы Прабхупада называет этот процесс ментальной регенерации. Заживление ментального. Когда в уме все совершенно по-другому, у человека тело по-другому начинает действовать. Такова взаимосвязь. Такова взаимосвязь. И когда, говорится, живое существо переходит в другое состояние бытия, подобно пару, который, вода, которая определенные функции исполнила, превращается в пар и уходит. Но там, где она была водой, то место остается, как тело. Как тело. Тело остается, потому что там была эта вода, это душа. Теперь она испарилась, но тело осталось. И причиной того, что тело действовало каким-то образом, проявляло какие-то чувства, качества, совершало какой-то вид деятельности, причиной этого была душа, это вода, которая покинула этот объект. Как мы видим, что иногда люди не чувствуют, не видят, не слышат, не обоняют, не осязают, притупляется функция. То есть орган существует, но он не функционирует, потому что из него ушло что? Чувство. Потеря чувствительности называется. Вы не чувствуете, не ощущаете, иногда вкусовые качества нарушаются. В результате чего это происходит? В результате того, что живое существо получает реакцию. Какую? В гуне невежество. Разрушение происходит. Вот почему Хиранья-Кашипу пытается уберечь своих родственников от какой гуны? От гуны невежества, которая является самой природой разрушения. Когда человек очень сильно страдает, он прекращает быть чувствительным к определенным вещам. И эти страдания порождают целые комплексы, комплексы ментальные, психологические, то есть вот все тонкие комплексы. И эти тонкие комплексы очень сильное влияние оказывают на человеческое тело. Почему мы говорим, человек, который пережил какие-то определенные, старше становится, седым становится, какие-то страхи, ужасы, войны, там, какой-то плен, там, что-то еще. Все, он по-другому выглядит даже по-другому. Стоит ему попасть совершенно в другое влияние, но влияние могут оказывать, мы можем его что? Избегать этого влияния, считая, что это состояние для нас какое? Естественное. А какое наше состояние естественное? Наслаждаться. Вот почему в шастрах говорится, что естественное состояние души наслаждать, а естественное состояние обусловленной души что делать? Наслаждаться. Вот вам весь духовный процесс. Либо страдать из-за того, что я не наслаждаюсь, либо страдать от того, что я не наслаждаю. Когда вы страдаете от того, что вы не наслаждаете, это устремляет человека искать, как насладить. Но когда человек страдает от того, что он не наслаждается, он ищет что? Чувственных наслаждений. Итак, две категории обусловленных личности. Одни в знании ищут, как кому служить, а другие ищут, кто бы служил им. Все. Одни становятся на путь самосознания, другие встают на путь смерти. О чем же скорбят эти жены Хираньякши, все его родственники? И почему Хираньякашипу рассказывает эту историю? Потому что они потеряли объект чувственного наслаждения. Они потеряли объект чувственного наслаждения. Вы замечали, иногда человек на память что-то дарит. Для чего? Что-то очень дорогое дарит. Кто-то часы дарит, кто-то что-то. Почему? Памятники делают там. Ну что-то вот, вещи какие-то сохраняют. Они дают память о чем? О чувственных наслаждениях. О чувственных наслаждениях. То, что принесло живому существу радость. То, что приносило живому существу определенную пользу, мы говорим. Но как мы можем определить, что нам пользу приносит? Только через чувства. Только через чувства. Таким образом, когда мы говорим, это принесло нам пользу, польза тоже бывает двух категорий. То, что для духовной жизни благоприятно, может быть очень неблагоприятно для какой жизни? Материальной. Оставаться брахмачарием. Представляете? Не вступать в половые отношения и не общаться определенным образом с противоположным полом. И тут же страдание возникает. Почему? Почему мне нельзя? А? Почему человек начинает завидовать грехаскам, что вот у них семья, дети, видит, как там кто-то с детьми наслаждается, с женами, что она пожрать сделает, там, постирает, приголубит. Когда тяжело, она, так сказать, даст место вот здесь, на груди. И человек начинает завидовать, он начинает устремляться. Прабхупада говорит, когда человек хочет дольше спать и вкусно есть, это говорит о том, что ему нужно сменить ашрам. Потому что дольше спать и вкусно есть он может только при наличии взаимоотношений с противоположным полом. Сон – это проявление какое качество? Невежество, а есть определенную пищу, которая тебя бы удовлетворяла, это проявление какой гуны? Страсти. Так человек теряет гуну благости. Если смыслом его взаимоотношений, он может даже не знать этого, что его стремление к семейной жизни продиктовано лишь языком и гениталиями. Он может этого не знать. И поэтому человек ищет там, да я духовно там приободрюсь, я там, то есть, что он делает? Как та пчела, которая лизала банку. Какой вывод там? Обманывает. Кого? Сам себя. Так же называется кутинати, самоиллюзия. Витанартхи. Живое существо привыкло себя что? Обманывать. Поэтому ум называется чанчала. Обманщик, изменщик, непостоянный. Наш ум нас постоянно что делает? Обманывает. Но кто это может контролировать? Кто это видит, что его ум сейчас, его враг? И Кришна объясняет, ум человека может быть как врагом, так и кем? Другом. Ум, который сконцентрирован на цели жизни, друг. Ум, который сконцентрирован на чувственных наслаждениях, кто? Враг. Но кто это может в себе увидеть? В других мы быстро это видим. Как Христос говорит, в чужом глазу мы так соцаринку замечаем, а в собственном бревна не видим. То есть у нас может быть куда больше проблем, чем у тех, кого мы пытаемся воспитывать. Но мы в полном убеждении, что мы даем это, этим людям, у которых соринка по сравнению с нами, что мы их, так сказать, спасаем. Почему так происходит? Может ли человек с лесоповалом спасать у того, у кого соринка? А? Реально? Нет. Нет. Вот почему говорится, что впитать может тот, кто не имеет этого, в себя принять. Как есть история с Господом Чайтани, когда он принял реакции Хираньякши, Джагая и Мадхая. И говорится, его тело из золотистого сразу стало каким? Черным. А если был он черный, по телу видно было бы, что он принял реакции? Нет. Нет. Чтобы что-то впитать, чью-то боль, чью-то проблему, чьи-то какие-то переживания, нужно самому быть свободным от этого. Тогда вы можете это принять. И это облегчит тому человеку жизнь. Потом вы должны это суметь трансформировать. Говорится, что Господь Чайтанья на определенное время стал черным. А потом через определенное время опять стал приобретать свой естественный цвет. То есть умение это все что? Трансформировать. Если мы можем принять, у нас есть чистота, мы приняли чью-то боль, но не можем ее трансформировать, то мы постепенно превращаемся в того, чью боль мы что? Приняли. Вот в чем опасность, говорится, что кто может принимать на себя какие-то определенные вещи, а кто не должен. Иначе он становится таким же. Иначе он, принимая это все, сам теряет это положение. Но того человека он освобождает от этого. Это несомненно. Несомненно. И поэтому Хиранья-Кашипу, он стремится их очистить, этих женщин, которые скорбят, эти племянники, там, дети своего брата, этого Хираньякши. Он пытается им проповедовать, чтобы их успокоить. Принять эти проблемы на себя. Поэтому он начинает им проповедовать. Что такое проповедь? Веды слово, проповедь слово идет от этой категории веды, знания. Посредством знания. Он пытается, чтобы они взглянули на данную ситуацию посредством чего? Знания. Почему они сами не могут это увидеть? А? Почему Хиранья-Кашипу такая великая личность? А? Потому что он способен это делать. У него такие же проблемы могут быть, но он способен на это смотреть глазами знания. Те люди, все окружающие, невеликие. Почему? В чем величие человека? В знании. Что человек способен применить знания в житейской ситуации. В бытовухе. Очень продвинутая личность. Мы применяем знания не в ситуациях. Мы говорим, не надо плакать, но приходит время, мы плачем. Мы говорим, там, надо себя вот так вести, надо быть смиренным, но сами не смиренны. Мы говорим, очень много что говорим. Но ситуация, когда наступает, сами мы не способны так делать. Поэтому Шрила Прабхупада и говорит, что легче проповедовать сознание Кришны, чем сознавать Кришну. Поэтому мы говорим, вот наше движение проповедническое, и мы становимся все проповедниками. Но у нас безобразные качества. Люди не хотят с нами общаться. Люди не ценят нас. Считают нас идиотами, там, дураками, фанатиками, там, такими странными. Почему? Как вы думаете, почему? Качество. Не изменились наши качества. Внешне мы изменились внешне, но мы не изменились внутренне. Происходит так называемое несоответствие между внешним и внутренним положением. Наше внутреннее положение куда больше соответствовало нашему внешнему до этого. Теперь внешнее изменилось, а внутреннее осталось прежнее. И когда люди с нами соприкасаются, они видят это сильное противоречие. Когда вы видите человека-бандита, допустим, который так себя ведет, это нормально. Потому что его внутреннее полностью соответствует его внешнему поведению. Но когда вы видите, что человек ведет себя внешне, как святой, но имеет внутренние качества бандита или жулика, подлеца какого-то, тут же вызывается реакция у общества. Любого человека, если вы кого бы то ни видели, если вы соприкасаетесь, милицию почему не любят? Потому что внешне она выглядит как защитники, но внутренне она выглядит как кто? Все, очень просто. Очень просто. Вот почему такое сильное отторжение в обществе получают люди, которые не достигли этого, не понимают, что нужно развивать еще качество. Что может быть человек внешне перестроился, но нужно внутреннее еще. А внутреннее, кроме нас самих, никто не может изменить. А мы можем это изменить только посредством знания. Если мы сами добровольно начнем применять. Но чтобы применять это знание, мы должны получать что? Влияние. Влияние. И сейчас Хиранья-Кашипу оказывает влияние на этих жен своего брата, на своих этих невест и на своих племянников. Он стремится повлиять на них через посредство знания. И он говорит эти все истории. Только для этого, чтобы оказать на них влияние. Такова суть. Поэтому, когда мы видим, что люди меняются внешне и не меняются внутренне, мы можем точно определить, что они вернутся к чему? К прежнему. Почему? внешнее влияние очень мощное, а внутреннее что? Слабое. Поэтому мы видим, как люди подражают внешне. Вот подражать и следовать. Вот почему говорится, нужно следовать, а не подражать. Потому что когда вы следуете внутреннему. А когда вы подражаете, вы следуете какому? Внешнему. Вот почему очень многие преданные пытаются внешне изображать проповедников каких-то, подражать им внешне и так далее. Но они не живут их жизнью. Они не культивируют их качеств, не культивируют их ценности, цели жизни, а просто подражают голосом, манерами, шутками. И там те. Очень часто мы здесь с преданными это обсуждали, когда преданные становились здесь авторитетами, пытались мне подражать или там что-то. Во взаимоотношениях, в шутках с кем-то, с противоположным полом. Там. Вот Лакшми Нараяна же так делает. Ну и что? И они не могли понять, почему их поведение вызывает такую реакцию. А когда я так делаю, даже еще хуже, не вызывает реакции. Почему? Такого отношения. Это вот это внутреннее и внешнее соответствие. Что человек внешний может действовать еще хуже, но внутренний быть куда лучше. И тогда, когда он делает хуже, к нему отношение хорошее. Почему? Потому что люди через посредство качеств ему прощают его внешние какие-то проявления. Но если наоборот, человек очень хорошо действует внешне, но внутренне он имеет негативный, какое отношение? Это будет отталкивать людей. Это будет отталкивать людей. И поэтому к преданным в основном относятся не очень хорошо. Почему? Они же не едят мясо, не пьют, то, все. Но почему к ним такое, порой даже хуже относятся, чем к обычным людям, которые все это делают? Почему? Из-за этого несоответствия. Что они внутренне остаются теми же людьми, а внешние себя изображают святых. И это провоцирует в людях негативизм. Были бы уж какие есть, да? Тогда на вас никто внимания не обращает, никто про вас не печатает, никто. Вы читаете газету, допустим, вот люди понаелись мяса, выпили пиво-то. Нет. Но если это сделает кришнаит, вот тогда это будут писать. Поэтому сразу вы заходите в пивную и спрашиваете, кришнаит? Нет. И вы ничего не пишете. Но если вы заходите в пивную и говорите, кришнаит? Он, да, Харе Кришна. Все, у вас сразу было. Пропечатать это. Почему? Несоответствие. Несоответствие. Поэтому общество так сильно следит за этим внутренним состоянием преданных. Но преданные все время говорят, мы столько книг распространили, мы столько людей накормили. Все это что? Внешняя деятельность. Внешняя деятельность. Печать, это где-то фотография в газетках, в собственных, журналы там разные. Вот так мы встретили тысячелетие, вот так мы встретили 108 лет. Все внешне делается. Внешнее смирение. Но как только вы задеваете какие-то личные интересы этих людей, как тут же из них дерьмо, которое там скрыто этим внешним, внешней порядочностью, тут же прорывается и сразу возникает противоречие. И человека не прощают. Хотя внешне он очень садханист, там такой, такой, сякой. Но вы уже от него на дистанции. Почему? Потому что его внешняя деятельность абсолютно не соответствует его внутреннему состоянию. И вы на него не надеетесь. Другой, может быть, и курит, и бухает, там и все. Но его внутреннее состояние куда чище, чем состояние этого человека. И вы ему доверяете больше. Такова система. Вот почему мы видим, что великие ачарьи приближали к себе людей внешне, которые были хуже, чем те, кто рядом с ними был. Но они к ним лучше относились. Почему? Потому что у них были определенные качества, которые у этих правильных не были. Мы видим, как Рамануджа Ачарья с этим Стхан Урдасом общался, который ничем не отличался, ни санскрита не знал, ни черта. Но он давал ему милость. Почему? В нем были те качества, которых не было даже у саньяси. А он был ничего, он следовать даже не мог многим вещам. Но в нем были те качества. Глаза Ранганатх открыл только потому, что Тханурдас был готов увидеть эти глаза. А эти саньяси так и не увидели глаз Радханатхи. Почему? Они же были саньяси. Санскрит, все. А он кто был? Был грехасха, любил проститутку. Но в любую секунду он готов был отдать жизнь. А они нет. Он готов был отдать что угодно. Такое состояние жертвенности, жертвенной любви по отношению к женщине, жертвенных взаимоотношений по отношению к братьям в Боге, жертвенное отношение по отношению к своим взаимоотношениям с гуру. Военный человек. Человек, который постоянно находится в менталитете погибнуть за кого-то. Не за свое, а защищая других, отдавая что-то другим и так далее. Поэтому самая квалифицированная личность. Отдавать. Это проявление качества чего? Души. Отдавать, наслаждать и служить. Поэтому называют служивый. У него есть господин. Он не может служить в этом округе сам или в том, знать себе звание дать. Нет. Ему сказали туда служить, он туда едет служить. Ему сказали здесь, у него тоже, может, нет квартир. И он говорит, армия Господа Чайтанья, Господь. Шрила Прабхупада говорит. Взаимоотношения в духовной жизни подобны взаимоотношениям военачальника и солдата. Это что? Развивает в человеке качество жертвования, пожертвовать. Поэтому называется жертвоприношение. Яги. Это настроение яги. И если живое существо не знает этого, эту науку жертвоприношений, то живое существо обречено на это влачение такого невежественного существования. В этом суть знания. Хари Кришна. Ямараджа продолжал, не будь вы так глупы, вы бы сейчас не рыдали и не причитали. Царь Суяги, которого вы оплакиваете, никуда не ушел. Вот он лежит перед вами. О чем же вы горюете? Вы расстроены тем, что раньше ваш супруг внимал вашим речам и отвечал на них, а теперь он этого не делает. Но ведь тот, кто слушал вас и отвечал вам, находится внутри тела, и вы его никогда не видели. А тело, которое вы все эти годы видели, лежит перед вами. Так что горевать вам не о чем. The end. Вопросы, пожалуйста. Дополнения, поправки. Их спасал. Потому что тоже к ним испытывал определенные взаимоотношения. Он видел, что... Какую самую лучшую услугу мы можем сделать родственникам? Ящик водки им купить или дать какое-то видение в знание? Если мы к кому-то привязаны, что лучшее мы можем для него сделать? Вот Хирани Кашипу, поэтому необычная личность. Он тоже своего рода проповедью занимался. Объяснял эти все факторы. Поэтому говорится, когда нет преданного, тогда им персоналист сгодится. По крайней мере, они умеют отказываться от плодов своей деятельности. А значит, они способны различать дух и материю. Вот такие пироги. Поэтому он различал. Поэтому, поскольку он сам различал, он стремился обучить этому других. Почему? Потому что, не видя этого различия, живое существо испытывает постоянно и претерпевает что? Страдания. Поэтому он говорит, что вы тут рыдаете? Что вы такой скорбью прониклись? Нет причин к такой скорби, которая разрушит вашу жизнь. Поскольку скорбея вы сами становитесь жертвой той же ситуации. Как деморализованный человек. Он тут же становится жертвой. Жертвой всего. На него сразу оказывает влияние. Притягивает к себе все. Поэтому человек в горе быстро стареет, быстро болеет, быстро умирает. В постоянном напряжении. Совесть. Когда человека совесть мучает, это также виды разрушения. Все. Все это виды разрушения. Но кто-то глушит, потому что есть этот вид анартхи. Самоиллюзия, самообман. Ну, я взял, потому что все берут. Грабь награбленная. Я помню, этот был лозунг Ленина. Грабь награбленная. Почему вы их грабите? Потому что они играют, грабят других. Вот и все. Робин Гудство это. Поэтому Прабхупада говорил, ешь съеденное. Грабь награбленное – это одно и то же, что ешь съеденное. То есть вы дерьмо кушаете и довольны. Из ваших слов сейчас следует, что Хиранья Кашипу мог отказаться от плодов своей деятельности, но то, что я слышала, Хиранья Кашипу, я не слышала такого. Чего? То есть он был там привязан к славе, к своему положению, к своему богатству. А все может быть в человеке одновременно. Говорится, как преданность, так и анартхи развиваются идентично. А иногда анартхи могут прям параллельно этому развиваться. То есть еще лучше. Они, анартхи могут развиваться за счет облагораживания бхакти. Почему их сравнивают с сорняками? Потому что они рядом с культурой. Эту культуру поливают, а сорняки вытягивают влагу из этого. И растут. То есть они даже сорнякам да, как бы выгодно, чтобы среди них была какая-то культура. Потому что сорняки поливать никто не будет. А поскольку этого поливают, это вот как демоны сделали теленкам кого? Прохладу. Почему им так было выгодно сделать? И сделали подойник из железа и выдавили через прохладу из земли что? Вино и пиво. И загужбанили. Видала как? Вот так и сорняки. Так и в нашем сердце. Что какие-то наши плохие качества не могут обойтись без преданности. Потому что преданность подпитывает, Кришна дает милость какую-то. А на почему Таранга Рангини? Благодаря этой милости можно, так сказать, завоевать почет, уважение, богатство, славу, что угодно. Вообще. А не будешь преданным? Во. Я вполне серьезно говорю. Это выгодно в материальном отношении даже быть преданным. Потому что благодаря культивированию, почему многие преданные, они отказываются от преданности? Потому что они видят, что процесс, помимо духовных ценностей, он дает и какие? Материальные. Вау! Просто если вы очень хорошо действуете, куда легче и быстрее заработать это материально, чем там где-то пахать, где-то что-то там. Вот где надо пахать. И этот процесс деятельности, он взаимосвязан с этим внутренним. Пока нет внутреннего, нужно очень внешне измениться, чтобы проявить это качество, очистить, как полы мыть. Надо действовать, они сами вот не станут чистыми. Так и сердце, оно сейчас грязное, и нужна какая-то внешняя деятельность, чтобы очистить это сердце. Но эта внешняя деятельность необходима, почему? Потому что нету этой внутренней чистоты. Поэтому какой-то вид деятельности превращает то. Ум освобождается у человека. И так далее. Куда быстрее всего можно достигнуть духовными способами. Всего, чем материально это решать. Вот Хиранья Кашипу, он как бы эталон решения проблем каким-то определенным образом. У него был и тот, и другой. Вот кто такие сакан? Вот почему демоны на одном уровне с полубогами? Они сражаются, а мы не сражаемся с полубогами. И даже с демонами не сражаемся. Почему? Если мы такие умные. Мы даже их не видим. Не то, что там что-то с ними сразиться. А люди, даже жалкие людишки, что демоны даже от них не пытаются защититься от людей. Он уж от всего, от собак, от медведей защитился. Хиранья Кашипу. А какие-то там, он говорит, Раван. Он говорит, ты что, это обезьяны, куда? От них никакого не будет. Он даже, Равана от всего был защищен, кроме кого? Людей, потому что он не считал людей за людей. Видишь, как все просто. Мы кто такие-то? А ты говоришь, вот что он такой? Ну, кто такой Хиранья Кашипу? Я слыхал, что... А вот люди, да ты что, шутишь что ли? Достигнуть такого положения, ты посмотри, как на Белосваргах живут. Телевизор какой у них, какой интерьер. А мы тут, о, зато мы такие. Да это все чушь, это лицемерие. Потому что никто не дает нам. У нас нет шанса, и тогда надо самообман. Да? А что, а мне нормально. Поэтому я тебе говорил, всегда без рук, без ног на помойке, он всегда понимает, что мир дерьмо. Но когда у него красивое тело, и он там в хоромах, ему говорят, мир дерьмо. Он говорит, иди повторяй, Харе Кришна. Иди пой там с кришнаитами. А когда вы живете, так сказать, у вас избушка ледяная, извиняюсь за выражение, была лубиная, теперь ледяная, так вам ничего не остается, кроме как предаваться очень интенсивно. Потому что в другом направлении вам. И поскольку все поняли, что им в бизнесе там-сям нигде. Они сказали, мы от этого отреклись. Теперь зато мы здесь прогрессируем. Ну потому что вы там нифига не можете сделать. Если бы у вас... А кто такие великие цари? Почему все время прославляют царей? Ни Вальш не прославляют, ни Шу, а царей прославляют. С какой целью? Это слава царя вот преданного. Почему? Потому что он во всех отношениях удачлив. И он от этого отречен и выбирает духовную жизнь. Поэтому это вот Махараджа, Махараджа. Не просто Раджа, а Махараджа. Великий, великий царь. Почему духовных учителей называют великими? Потому что они также могли бы быть успешными в какой деятельности? Материально, элементарно. Или достигли такого положения, что мгновенно, если они переключатся на материальном, также достигнут великих результатов. Но поскольку они понимают бренность этого всего, они в этой атмосфере остаются. А когда вы там нифига не можете, и поэтому так за это радеете, ну это понятно. Без рук, без ног рисует Дед Мороз. А я от нее отрекся, от своей жены. Да она от вас тысячу лет назад уже отреклась сама. А я так, кстати, ее бросил. Поэтому ушел из ее квартиры, бросился. Тебе мне жить негде, я ее бросил. Можно я в храме поживу? Потому что я всех бросил. У вас некуда идти, вас выгнали нафиг отсюда. Милость Кришны, вы лежите на полу. Милость Кришны, грибок на вас влияет. Я отрекся, теперь я лекции чищу, потому что с женой там не лады. Что-то не притирается размерами. Меняет в полезную сторону в отношении духовного. Поэтому Санатана Госвами говорит, надо принимать то, что благоприятно для духовного прогресса. Это оказывает определенное влияние, в любом случае, определенное. Но процесс будет очень долгим. Суть общения с преданными, находясь под руководством, это облегчить и ускорить процесс очищения. Прабхупада это ясно объясняет во всех своих маленьких книжках, что даже если вы не находите, но вдохновления у вас не будет. Вам нужны взаимоотношения, как имперсоналисты. Вот они просто без отношений что-то делают, но душа остается неудовлетворенной. Почему? Потому что она никому не служит, кроме своих интересов, ничьим остальным интересам. Поэтому иногда люди следуют чему-то в беспокойствах о своей духовной деятельности, о своем духовном прогрессе, не заботясь о деятельности, о духовном прогрессе, о разных проблемах других людей. Поэтому это и есть проявление имперсонализма, что вам по барабану до других, но вы очень святой. Вы невнимательны к остальным людям, к их проблемам. Вы не принимаете их проблем. И Прабхупада всегда подчеркивал, вайшнав – это тот, кто принимает неудобства других на себя. Понимаешь? Тот, кто принимает неудобства ради удобства других. Это особое качество проявления вайшнава. Он приходит взять эти проблемы, и поэтому приводится пример читания Чаритамриты. Пример, кто там у нас сказал-то? Пусть я возьму все реакции. Кто? Да, Васудева Датта. Я возьму все реакции и пойду в ад один, а пусть все освободятся. О, вайшнав. Пусть я упаду, но эти люди не упадут. Это вайшнав. В этом его жертвенность. То есть он готов собой пожертвовать ради... Мы-то пытаемся всех обогнать же. Это и есть материализм. Мы не пытаемся помочь кому-то в ущерб себе, ему подняться, а нам внизу. Нет такого. А вот это и есть вайшнавизм. Вот это и есть результат духовного очищения. Когда человек вот такой становится. То есть он готов пожертвовать своим благополучием, лишь бы вас вытащить. Это вайшнавское положение. Это и есть качество, которое развились у человека. Он правильно следует процессу. Но это не происходит сразу. У кого-то быстрее, у кого-то... Но, по крайней мере, понять, что это и есть результат, надо заранее знать, в чем цель. Прабхупада говорит, когда только цель определена, можно к ней медленно, но верно продвигаться. Но когда цель не определена, еще куда-то двигаться сложно. Куда вы двигаетесь? Вы что-то двигались у вас. Что смотришь на все? Что-то голова тяжеловато стала. Потому что выросли рога. Очень многое становится чувственным наслаждением. Все можно превратить в чувственное наслаждение. А это означает, вы потеряли настроение слуги. Вы наслаждаетесь, но не наслаждаете. Вот почему говорится, что преданный, который контролирует, он уже видит эти вещи. Он стремится, как бы, вот, почему я говорю, я приводил пример, как спортсмен ищет соревнований, как кшатрия ищет войны, точно так же преданный ищет, где предаться, а не где наслаждаться. Он ищет, где придется отказаться от чего-то, где-то усилия совершить какие-то. Он радости от этого испытывает. Поэтому он находит этот процесс радостным. Как кшатрия находит процесс радостным, где жизни угрожает опасность. Как спортсмен, где надо выкладываться, видит достойного противника. Где на самом деле надо будет. А не так, что и все. В чем смысл? Я заборол свою жену, борец. Ну что? Или я заборол своего годовалого ребенка. Избил его. Пнул ему с прыжка в кадык. Так же человек может на Foodful Life и на пожертвования. То есть он уже не предается, все идет. А когда этого состояния предания нету и отказа, отречения, тогда он начинает привязываться к этому. Почему кто-то не бросает? Потому что он привязался к этому. Улавливаешь, да? Но человек может и привязаться к плохому, потому что это плохо для него. Почему Прабхупада говорил, что преданный должен быть разносторонним? Только из-за этого. Он должен все уметь делать. А не то, что у него какое-то одно. Это проявление невежества, когда считать один вид деятельности самым важным. Это описывается в шадрах. Это об этом говорит Капила своей матери, когда он объясняет, что преданное служение того, кто думает, что вот только один вид деятельности самый важный, протекает в гуне невежества. Вот именно насобачился. Если он отказывается от плодов своей деятельности, он может это делать. Да. Это практически варнашрама дхарма на этом настроено. Но суть варнашрамы – отказываться в пользу кого? Кришны, да. Поэтому Прабхупада говорит, истинные саньяси, которые стоят у станка и всю свою зарплату отдают на распространение сознания Кришны. Они насобачились у станка. Ну, даже если он гордится. Его гордость правильная. Гордость же тоже она в гунах. Есть трансцендентальная гордость. Прабхупада был гордым, как вы думаешь? Был. Но гордость была какая? Трансцендентальная. Прабхупада объяснял даже свою гордость сам. Да. Когда он приходил к зеркалу и говорил, какой прекрасный бриллиант сделал из меня мой духовный учитель. Так в зеркало смотрел. Да. Вы попробуй встань так возле зеркала. Скажет, ничего, матхухи там. Гуси полетели, так сказать, в мире животных. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада.